Где не бывает разлук. Вчера Надя получила письмо от бабушки. Старушка писала, что очень больна, и что, если бы не помощь отзывчивых соседей, ей было бы совсем плохо. «Мам, можно я поеду к бабушке? Пожалуйста, мама!» — просила Надя, вытирая со щек слезы. Надина мама испытующе смотрела на дочь. Что могла ответить эта невысокая белокурая женщина 17-летней наивной девочке, желающей отправиться в поездку? Надя умоляюще смотрела на мать большими голубыми глазами и едва сдерживала рыдание. «Мама, а если бабушка умрет и уйдет в вечность без Христа, как тогда? Я должна ехать, должна!» Девушка поправила свои слегка растрепавшиеся длинные светлые волосы, закусила пухлую нижнюю губку, как будто от боли, и ждала ответа. На ее курносом носике были еще заметны веселые детские веснушки, а на подбородке вырисовывалась небольшая ямочка, прямо как у отца. С отцом они не живут вместе уже 4 года. Он ушел к другой женщине, оставив жену, дочку и сына. Мама собрала вещи и из небольшого поселка в центре России уехала с детьми немного севернее, в красивый городок на берегу живописной реки. Там жили ее родственники. Наде и ее брату Саше было очень тяжело перенести развод родителей, но еще труднее было покинуть любимую бабушку, подарившую им столько любви и нежности. Надина мама тоже с сожалением расставалась со свекровью, с которой у нее всегда были очень теплые отношения. Отец приехал на вокзал проститься с семьей, но мама не вышла к нему из купе. Наде и Саше было трудно поверить, что он теперь чужой для них человек. От обиды и отчаяния они едва сдерживали слезы и лишь помахали ему рукой. Новый городок встретил их приветливо. Летняя зелень придавала ему чистый и уютный вид. Родственники помогли маме устроиться работать на фабрику игрушек. Ей дали небольшую квартирку на окраине городка, и дети с интересом изучали новое место жительства, приобретали новых друзей и очень часто писали бабушке. Однажды на своей фабрике мама познакомилась с верующей женщиной, и вскоре после этого Надя и Саша заметили, что мама стала спокойнее и веселее, словно вновь обрела потерянный после развода с отцом смысл жизни. Надя хорошо помнит тот день, когда впервые пошла с мамой и братом на богослужение. В просторном помещении церкви было много молодежи и детей, и Наде здесь сразу очень понравилось. Саша с другими ребятами 10-11 лет ушел на занятия в воскресную школу. Мама радовалась, что их теперь окружают хорошие, добрые люди, что у них есть Бог и есть где согреться сердцем в минуты печали. На следующее лето мама приняла святое водное крещение. Саша стал ходить на занятия церковного музыкального кружка и пел в подростковом хоре. А Надя в свои 14 лет с одной из групп молодежи начала посещать городские больницы и рассказывать людям о Христе. Бабушке чаще всего писала Надя. Маме всегда было некогда, а Саша, как, впрочем, и все мальчишки, не мог долго сидеть за письменным столом. Ему едва хватало терпения, чтобы сделать домашние уроки. Только во время каникул, да и то не всегда, он писал в родной поселок. В своих ответах бабушка иногда приписывала в конце письма, что отец скучает по сыну и передает детям большой привет. Иногда он присылал им деньги. Но Надя и Саша, словно сговорившись, делали вид, что ничего о нем не слышали и не знали. Надя писала бабушке об Иисусе, о том, что он их чудесный спаситель, что теперь Господь заботится о них. Бабушка же, выросшая при сталинском режиме, когда отвергалась религиозность и подавлялось стремление человека к Богу, удивлялась происходящему. И однажды прислала маме письмо, в котором умоляла ее одуматься и не втягивать детей в непонятную секту. После этого письма в маленькой квартире на окраине городка долго молились о старушке со слабым здоровьем и без Бога в сердце. И вот прошли 4 года. За это время дети ни разу не видели отца и бабушку, и тут такое письмо. Надя училась в художественном училище и после его окончания собиралась, как и мама, работать на фабрике игрушек. А пока у нее в запасе было 2 месяца каникул. Как было бы чудесно на 2 месяца съездить к бабушке, поговорить с ней с глазу на глаз и рассказать о Боге. Надя очень боялась бабушкиной смерти, но больше ее пугала мысль о смерти без Христа. Наконец мама дала согласие на поездку, взяв с Надей обещание хотя бы 2 раза в неделю писать домой короткие письма. Она подошла к дочери, ее голос задрожал, и на глазах появились слезы. «И обязательно навести отца, доченька. Прости его и тоже расскажи ему о Боге». Надя крепко обняла маму, и вдруг они обе разрыдались. Им было о чем плакать. Грех разъединил их когда-то счастливую семью, разлучил и заставил страдать. В 2 часа ночи поезд отправился от городского вокзала, и колеса мелодично застучали по рельсам. Надя заняла свое место в вагоне, а мама и Саша вернулись домой. Впереди их ждала неспокойная ночь. Брат расстраивался из-за того, что не поехал с Надей, а мама до рассвета молилась и читала Библию. Наде тоже не спалось. Она вспоминала детство, свои игры с отцом, поездки всей семьей в лес за грибами, купание на озере. Вспоминала бабушку, ее уютный деревянный домик с резными ставнями, где Надя любила ночевать на каникулах и в выходные дни. Вспоминала вкусные бабушкины пирожки и ее рассказы о былом. В памяти Нади одна за другой вставали картины из прежней жизни. На сердце то появлялась радость от предчувствия встречи с бабушкой, то грусть из-за ее болезни, то одолевал страх при мысли о встрече с отцом и его новой семьей. В середине следующего дня девушка вышла из поезда на знакомой станции. Ей было 13, когда они с мамой и братом уехали отсюда, вернее, убежали от разбитого прошлого в неизвестное будущее. Она уезжала отсюда обыкновенной девочкой, а вернулась христианкой, понимающей свое назначение в жизни и мечтающей помочь обрести вечную жизнь тем, кого любила всем сердцем. На небольшом вокзале было не так многолюдно. Надя огляделась, поискала глазами кого-нибудь знакомого. Кто-то же должен ее встретить. Перед своим отъездом из дома она дала бабушке телеграмму. Не найдя ни одного знакомого лица, Надя подняла с земли тяжелый чемодан и медленно пошла по перрону к тяжелой двери здания вокзала. Вдруг она услышала знакомый голос с приятной хрипотцой. «Надюша, доченька!» Надя вздрогнула и оглянулась. Перед ней стоял отец, ее отец. Светлые, слегка волнистые, зачесанные назад волосы, голубые глаза с тонкими лучиками морщинок, скользящих от уголков глаз к вискам, несмело улыбающиеся губы и подбородок с маленькой ямочкой посередине, совсем как у нее. Глаза отца смотрели на нее с умоляющей грустью. Надя поставила чемодан и устремилась к отцу. Она уткнулась лицом в его широкое твердое плечо, почувствовала крепкое объятие его сильных рук и разрыдалась. Она вдруг ощутила себя маленьким ребенком, когда вот так же много лет назад прижималась к этому плечу, ища защиты в трудные минуты. Она помнила эти мозолистые ладони, ласково треплющие ее волосы, прямо как сейчас. И ей хотелось кричать, кричать на весь мир — «Зачем? Зачем все это ушло? Кто позволил этому случиться?» Поддавшись чувствам, Надя зашептала сквозь слезы. «Зачем ты это сделал, папа? Зачем? Разве мы были тебе не нужны?» Отец прижал дочь к себе и целовал ее мокрые от слез глаза и щеки, и она чувствовала, как дрожат его руки. А рядом стояли люди и смотрели. Может быть, среди них были те, кто узнал отца, и кто потом с упоением будет рассказывать другим о том, что видел его на вокзале. Но этим двоим сейчас было все равно. Они еще некоторое время постояли на перроне, а потом отец, взяв за руку свою 17-летнюю дочь, повел ее к машине. Поставив чемодан в багажник, они поехали по знакомым, широким, благоухающим зеленью улицам. Переполненные чувствами, они не могли говорить и ехали молча. Наде казалось, что она разрыдается при первом же сказанном отцом слове. И сейчас, сидя в его новой красивой машине, она в глубине сердца умоляла другого, небесного отца, дать ей силы, чтобы быть мудрой и спокойной. Машина остановилась возле большого незнакомого дома. «Пойдем, дочка, бабушка сейчас живет здесь. Она серьезно заболела, и я взял ее к нам». Надя растерялась. Этого она никак не ожидала. В мечтах она представляла, что подойдет к любимому маленькому деревянному домику, распахнет, как в детстве, немного скрипучую тяжелую дверь, потом еще одну, легкую, ведущую из коридора в комнату, и увидит бабушку. Любимую, родную, может быть, больную, лежащую на своей кровати, но только дома, а не здесь, в чужом незнакомом месте. Надя нерешительно вышла из машины и остановилась возле ярко окрашенной калитки, поджидая отца, который нес ее чемодан. «Пойдем, дочка, не бойся». Дверь открыл мальчик лет 10, черноволосый, с огромными карими глазами. «Сын той женщины», — мелькнуло в голове у Нади, и ей захотелось домой. «Папа! Папа приехал!» — радостно закричал малыш, выбежавший навстречу Надиному отцу. Тот сдержанно потрепал мальчика по макушке и молча вошел в дом. Надя вслед за отцом прошла в просторную чистую комнату. За столом сидела красивая, еще довольно молодая женщина, пожалуй, намного моложе мамы и отца. Ее красивые черные волосы были аккуратно уложены, большие карие глаза с интересом смотрели на худенькую смущенную девушку. На руках женщина держала того самого малыша, которому на вид было не больше 3 лет. Темноволосый, кореглазый, на кругленьком подбородке обаятельная ямочка, совсем как у Нади и у отца. У девушки промелькнула мысль: «Куда я попала?» Из растерянности ее вывел слабый старческий голос, донесшийся из другой комнаты. «Сереж, ты уже привез Наденьку?» Надя, как будто найдя спасение, никому не сказав ни слова, устремилась к двери, из-за которой услышала голос. В маленькой, но такой же чистой и уютной, как первая, комнате на своей любимой старенькой кровати лежала бабушка. Как же она изменилась! Синие глаза стали глубже и светлее, все лицо покрылось морщинками. Вместо привычного узелка седых волнистых волос появилась короткая стрижка. Бледные губы улыбались Наде сквозь боль. «Бабушка, миленькая!» Надя обняла худенькое, слабое тело старушки и почувствовала, как оно вздрагивает от рыданий. «Внученька, как я рада, что ты приехала, моя дорогая! Думала, уж не увижу тебя. А как Сашенька? Он не смог приехать. Как жаль! Как мамочка, не болеет?» Бабушка засыпала внучку вопросами, прижав к груди ее руки. «Внученька дорогая, изменилась-то как, выросла, красавица моя, на отца похожа, а глаза у тебя красивые, мамины. Как там она горемычная?» Бабушка вытерла слезы. «Ох, горечка-то, горечка!» «Не надо, бабушка, я приехала к тебе. Все хорошо, расскажи лучше, как ты, бабулечка». «Да мне уж недолго осталось, деточка. Но это ничего, я свое пожила. Рак у меня, красавица». «Как же так, бабулечка? Ты, наверное, давно болеешь. Почему же нам раньше не писала об этом?» «А что писать-то, деточка? Я чувствовала себя лучше. Чего вас зря тревожить? У вас и так забот хватает». В комнату вошел отец, за ним по пятам проследовали те же 2 мальчика. Здесь, в чужом доме, в присутствии этих детей, Надя как-то стеснялась отца. Ей больше всего хотелось остаться наедине с бабушкой. Похоже, и отец не знал, как вести себя со взрослой, все понимающей дочерью. Он сел на маленький диванчик напротив бабушкиной кровати, на краешек которой присела Надя, а мальчики разместились рядом с ним. «Скоро будет готов обед, доченька, а потом отдохнешь с дороги. Этот диван тебя устроит? Бабушка хочет, чтоб ты была рядом». «Устроит. Я через 3-4 дня уеду домой», — еле слышно ответила девушка. «Как же так, Наденька? Ты писала мне, что приедешь на 2 месяца, внученька». «Я думала, мы будем с тобой вдвоем, бабуль, ты и я. Я не хочу оставаться здесь. Прости, бабушка. Отец, понимающе, опустил голову, а бабушка всхлипнула. Не уезжай так скоро, деточка. Дай мне хоть перед смертью побыть рядом с тобой. Надя, глотая слезы, только крепко сжала слабые руки старушки. «Пап, мне надо в ванную. Покажи мне, где что». Отец оживился и пошел показывать дочери дом. В ванной комнате Надя осталась одна. Ей хотелось молиться, молиться и молиться. Казалось, рухнули все ее мечты. Она не раз представляла, как приедет к бабушке в ее домик и будет ухаживать за ней, что обязательно встретит отца, несчастного, сломленного жизнью, что расскажет им о Боге. Папа с бабушкой покаются, папа вернется, и все будет как прежде. Ее воображение рисовало день, когда она приедет домой не одна, а вместе с ними, и все они будут счастливы. Но в мечтах все было значительно проще, а в жизни оказалось совсем по-другому. Отец, кажется, очень счастлив в новой семье. У него даже растет такой красивый сын, и аккуратная жена помогает ухаживать за бабушкой. Боже, что же тут можно изменить? Как быть? Где взять силы жить здесь и делать вид, что все хорошо, что все так и должно быть? Господи, как же мне быть? Пусть твоя жизнь проявится во мне, твоя мудрость, любовь и сила. Боже, помоги мне, шептали ее губы. После молитвы Наде стало легче. Она почувствовала себя в первую очередь христианкой, миссионеркой в этом чужом для нее доме. Когда Надя открыла дверь ванной, в небольшом коридоре она увидела жену отца, видимо, ожидавшую ее. «Надя, меня зовут Лида. Для тебя тетя Лида. Я понимаю, сейчас нам обеим трудно, но давай попробуем помочь друг другу. Я знаю, ты вправе ненавидеть меня, но попробуй отложить ненависть на потом, хорошо? Останься у нас ради бабушки и ради отца. Бабушка очень плоха, живет на одном лекарстве. Она так ждала тебя. Подари же ей радость в последние дни ее жизни, а я постараюсь не мешать. Утром я ухожу на работу, а Лешку на целый день отвожу в детский сад». Только вот старшего, Виталика, пока некуда деть. Хотя, может, мы что-нибудь и придумаем. Если мне на работе дадут отпуск, я с детьми уеду к маме. Тебе будет еще легче. Подумай об этом, хорошо? Не спеши уезжать. Бабушка и отец очень расстроятся. Очень. Надя внимательно слушала женщину, смотрела в ее встревоженные карие, почти черные глаза и уже знала почти наверняка, что останется в этом доме на 2 месяца. Об этом она сказала бабушке и отцу, когда вернулась в комнату. Настроение у всех сразу изменилось. Бабушка стала вслух мечтать о прогулке вместе с внучкой в палисадник, о разговорах, обо всем, что случилось с ними за эти долгих 4 года. Наконец тетя Лида позвала всех обедать. Бабушка выпила несколько таблеток и с помощью сына и внучки пошла к столу. «Сегодня у меня праздник, буду обедать в столовой, а не у себя в комнате. Хватит мне валяться!» — приговаривала она по дороге и улыбалась. Стол был действительно накрыт по-праздничному. Возле него продолжала хлопотать тетя Лида. Отец посадил Надю во главе стола, а сам вместе с бабушкой сел рядом. Алеша и Виталик сразу начали есть, а отец стал раскладывать еду по тарелкам. Для Нади все это было немного необычным. Она уже привыкла в первую очередь помолиться перед едой. Поборов смущение, она твердо сказала. «Бабушка, папа, я писала вам, что мы стали верующими». «Я привыкла молиться перед едой. Надеюсь, вы не будете против, если я сейчас помолюсь». Глаза отца стали такими же серьезными, какими бывали раньше, когда Надя приносила из школы плохую оценку. Но он в знак согласия кивнул своей повзрослевшей дочери. Бабушка с любопытством смотрела, как внучка встала возле своего стула, попросила встать всех присутствующих, кроме больной бабушки, и, закрыв свои большие голубые глаза, обрамленные длинными темными ресницами, начала молитву. «Господи, я благодарю Тебя всем моим сердцем за то, что Ты хранил меня в пути, за встречу с папой и бабушкой. Будь с нами здесь, в этом доме, я приглашаю тебя. Помоги моей дорогой бабушке, ты видишь, как ей тяжело сейчас. Облегчи, дорогой Господь, ее страдания и согрей ее сердце своим теплом. Помоги папе и его семье, благослови мамочку и Сашу, сохрани их от всякой беды по твоей милости. Благослови эту пищу на столе и руки, что ее приготовили. Слава тебе за все, дорогой мой отец. Аминь. Когда Надя открыла глаза, она увидела лицо бабушки, в глазах у которой застыли слезы. Тетя Лида смущенно отвела взгляд в сторону, а отец обнял дочь и сказал: «Спасибо за молитву, дочка. Не знаю, кто научил тебя так красиво и просто молиться, если мама, спасибо ей. Я ожидал от тебя упреков, а услышал молитву». Обед был очень вкусным. После него Надя почувствовала усталость и с радостью приняла бабушкино предложение отдохнуть. Расположившись на диване в ее комнате, она быстро уснула. Надю разбудили сдержанные глухие стоны. В окно заглядывали первые звезды. Уставшую с дороги девушку никто не стал беспокоить, и она проспала ужин. Надя быстро встала с дивана, подошла к кровати бабушки и увидела искаженное болью морщинистое лицо. «Бабушка, миленькая, тебе плохо? Бабулечка, скажи, что с тобой?» Старушка пыталась улыбнуться. «Прости, деточка, я тебя разбудила. Пришло время делать мне уколы. Скоро придет Лида. Она медсестра и хорошо ухаживает за мной». Действительно, вскоре в комнату осторожно вошла тетя Лида. В руках она держала шприц с набранным в него лекарством. Она умело сделала бабушке укол, потрогала у нее пульс, дала старушке таблетки и пожелала всем доброго сна. От предложенного ужина Надя отказалась. Есть не хотелось, да и лучше быть здесь, рядом с бабушкой. Она присела на стул рядом с кроватью, взяла в свои горячие ладони сухую, жесткую бабушкину руку, мысленно помолилась и, боясь опоздать, начала разговор о главном. Надя рассказала о том, как они уехали в чужой город, как скучали по отцу и бабушке, как часто она, разбуженная маминым плачем, просыпалась по ночам, как писала бабушке, что у них все хорошо, но на самом деле было так трудно начинать новую жизнь и без отца. Девушка говорила о своей обиде на него, граничащей с ненавистью, о том, как сама она страдала от этого чувства. А потом они с Сашей заметили, что мама стала другой. Прошло ее раздражение, прекратились слезы по ночам, все пошло на лад. Маму стали уважать на работе, они освоились в школе. А все началось с Библии, с посещения церкви и первых робких молитв, со встречи с христианами. Надя пыталась объяснить бабушке, что Бог заменил ей отца, как и всем в ее семье. Девушка одна за другой рассказывала истории о чудесных ответах на молитвы, объясняла, что переживает в своей жизни всякий искренне любящий Господа христианин. Надя говорила старой умирающей женщине о вечной жизни, о том, что будет с теми, кто не принял Христа как Спасителя. «Я привезла тебе Евангелие, бабушка. Каждый день я буду читать тебе эту книгу, хорошо? В твоей жизни близится час, когда ты предстанешь перед Богом. Ты хорошая, честная, добрая, но если ты не веришь в существование рая, то не сможешь в него попасть». «Бабушка, миленькая, знаю, что тебе многое непонятно, но я так люблю тебя и хочу, чтобы мы были в вечности вместе с Иисусом». Старушка, успокоенная лекарством, смотрела на внучку и внимательно слушала. Она видела искренность девушки, но в ее сердце происходила тяжелая борьба. Всю жизнь она считала, что Бога нет, потому что на ее памяти правительство вело борьбу с сектантами. Сколько антирелигиозной пропаганды обрушивалось тогда на людей со страниц газет и книг через телевидение. Даже в самые глухие деревушки приезжали пропагандисты с антирелигиозными лозунгами. Конечно, когда-то ее родители говорили ей о Боге, но это было так давно, что уже кажется неправдой. Да и они потом замолчали, ведь люди, говорящие о Боге, были в те времена не в почете. А теперь ее юная, красивая, умная внучка так искренне, так трогательно говорит о Боге, как о чем-то естественном, очень доступном и понятном. Старушка сердцем чувствовала ее правоту и понимала свое положение в этот час. Она была перед лицом смерти. Но разум, ее разум, еще был не готов согласиться со словами внучки. Надя поцеловала бабушку и предложила ей помолиться, и та не могла не согласиться. Она сейчас больше всего боялась, что Надя уедет. Девушка опустилась на колени возле кровати старой больной женщины и начала молиться. Она умоляла Бога простить бабушку, открыть ее сердце для восприятия Божьей любви, просила простить отца за совершенный грех и также проявить к нему любовь и милость. Когда Надя поднялась с колен, бабушка благодарила ее за то, что она приехала, и за то, что она стала такой. День за днем Надя ухаживала за бабушкой, готовила для нее легкую пищу, стирала белье и убирала комнату. Каждый день она читала ей Евангелие, объясняя одно место за другим, рассказывала услышанные в церкви истории из жизни христиан. Каждый день девушка молилась. Часто по вечерам она уходила в палисадник, где под пышными кустами сирени стояла скамейка. Здесь, в тишине, она находила общение с Богом, черпала силы для каждого нового вечера и дня. Время шло, и девушка очень боялась, что так и не успеет убедить бабушку в существовании Бога и принятии искупительной жертвы Христа. С отцом Надя виделась редко. Утром он с тетей Лидой и маленьким сыном на целый день уезжал из дома. Старшего мальчика, Виталика, до конца лета отвезли к матери тети Лиды в соседний поселок. Только к вечеру они втроем возвращались домой, но Надя, словно избегая их, уединялась с бабушкой в ее комнате и чувствовала себя здесь спокойнее. Конечно, она понимала, что должна сказать о Христе и отцу, и его жене, но пока не находила в себе силы для этого. Каждый вечер отец заходил в комнату проведать больную мать и хоть немного пообщаться с дочерью. И после короткого общения с ним Надя приходила сюда, в этот маленький садик перед домом. Так прошел почти месяц. Однажды вечером Надя, задумавшись, сидела на скамейке. Сейчас ей очень хотелось домой, она уже скучала по маме и брату. На днях она отправила им очередное письмо, в котором писала не об отце и его новой семье, а о бабушке и о том, как изменился поселок, о своих встречах с соседями, которым она подарила привезенное с собой Евангелие. Эти встречи были очень короткими, только когда она ходила в магазин или в аптеку за лекарством для бабушки. Но в маленьком Надином блокнотике рос список имен тех, за кого она должна была молиться. Надя просила маму и брата усилить молитву о бабушке. Вдруг размышление девушки нарушил любимый ею с детства голос с приятной хрипотцой. «Отдыхаешь, дочка?» Отец взял Надю за руку. В его глазах была та же умоляющая неуверенность, как и в первый день их встречи на вокзале. «Тебе трудно здесь?» «Ты словно избегаешь меня, Наденька». «Да, мне трудно, очень трудно общаться с тобой, папа. Ведь ты теперь словно не мой. Я не знаю, как с тобой говорить и как вести себя. Теперь все уже не так, как было раньше, папа. Ты сам это знаешь». «Ты прости меня, Наденька. Я хочу, чтобы вы с Сашей меня простили. Я не буду оправдываться. Где найти такие слова? Просто простите, если сможете». «Мы постараемся, папа, но, думаю, мы не сможем встречаться с тобой после смерти бабушки». Они помолчали. Над их головами шумела листвой сирень, ночная фиалка пьянила ароматом, а вечерняя прохлада создавала уют. Любопытная луна со звездного неба озаряла их лица, такие похожие друг на друга. «А как сейчас мама, доченька?» Я иногда писал ей, но она не отвечала. «Как мама? А как ты, папочка? Я хочу знать, как ты. Как ты жил все эти годы без нас? Как умудрялся быть счастливым? Объясни мне, я этого не понимаю. Впереди меня ждет замужество. И как мне строить свое будущее, папа, если нельзя верить людям, а?» Отец, нервничая, качал головой. «Жизнь очень сложная, Надя. Не думай, что мне было легко, что я вас просто так выкинул из сердца, и все. Каждый день я просыпался с мыслью о вас, и каждую ночь засыпал с желанием вас увидеть. Но слишком много сделано того, чего уж не изменить. Это называется грех, папа. Если бы ни Бог, ни церковь, ни встреча с христианами, которые живут, избегая греха и ненавидят зло, ой, не знаю, как бы мы жили. Не знаю, как бы я могла думать о будущем и не бояться жить. В нашу семью вошел грех, совершенный тобой, папа. Но теперь у нас есть другой отец, который никогда не предаст и не уйдет. Он всегда готов понять и простить. Это ему, моему небесному отцу, я и доверила свою жизнь, папа. Ах, если бы мы узнали о нем раньше, когда ты был еще с нами, ничего бы этого не случилось. Ты спрашиваешь о маме? Она у нас молодец, она сильная. Бог дал ей силы заботиться о нас, помог ей справиться с причиненной тобой болью. Она о тебе и сейчас молится, папа. Я слышала не раз ее тихие ночные молитвы в нашей маленькой квартире. Успокойся, она простила тебя. Господь помог ей. Она и нас учит тому же. Мы не судим тебя, папочка. Но у меня есть еще небесный отец, и с ним у тебя будет встреча тоже. И если ты не раскаешься перед Богом сейчас, пока живешь на земле, потом, может быть, очень поздно. Отец удивленно смотрел на худенькую девушку с большими голубыми глазами, с волнистой челкой на лбу, с веснушками на курносом носике, пухлыми губками и милой ямочкой на подбородке. Неужели это все говорит его дочь, его маленькая Наденька? Где взяла она столько мудрости? Где нашла такие слова, которые пронзают его совесть? И он, взрослый мужчина, отец, чувствует себя с ней провинившимся ребенком. А она продолжала. «Каждый вечер перед сном я читаю бабушке Евангелие. Если хочешь, папа, приходи со своей женой послушать. Я скоро уеду и не знаю, приеду ли еще. Мне бы очень хотелось, чтобы у тебя не было чувства вины, а снять с нас вину, освободить от греха может только Иисус». «А как это, Надя?» «Он наш Бог. Когда мы исповедуем грехи перед Ним, признаемся в них, то есть, и просим прощения за совершенное, Он нас прощает, и наша совесть становится чистой. Он дает нам силы жить по-другому, побеждать грех. И я помню, что пока не покаялась, никак не могла простить тебя. Я даже ненавидела тебя, папа. А потом Бог дал мне мир, прощение и любовь». «Но в чем каялась ты, моя чистая, безгрешная девочка? Чем ты-то успела прогневить своего Бога?» «Папа, а разве в моей жизни никогда не было лжи, непослушания родителям и многого другого? Но главное, я не верила в Иисуса. Это самый большой грех перед Богом». Отец и дочь еще долго говорили в тот вечер, впервые так открыто и откровенно. Перед тем, как уйти в дом, отец сказал: «Я завидую маме, что она воспитала вас с Сашей такими. Мне очень стыдно перед вами, дочка. Я недостоин вашей матери, но благодарен ей за вас. Спасибо ей за все». Теперь каждый вечер, когда отец приходил в бабушкину комнату, Надя не спешила уйти, но брала Евангелие и читала его вслух. Иногда, уложив сынишку спать, к ним присоединялась и тетя Лида. Поборов смущение, Надя, как могла, пыталась и ей объяснить путь спасения. Однажды ночью Надя проснулась, как это случалось и прежде, от бабушкиного стона. Но на этот раз сквозь стон старушка звала Надю. «Наденька, деточка, помолись, милая. Я заметила, что когда ты молишься, мне становится легче. Но и я хочу помолиться с тобой, Наденька, как ты мне говорила. Хочу попросить у Бога за все прощение. Душа у меня болит, на сердце тяжело, а мне страшно. Страшно умирать, внученька». «Ты веришь в него, бабушка?» — спросила Надя, опускаясь на колени возле постели старушки. «Теперь верю, Наденька. Вчера твоя мама прислала мне письмо. Ты столько молишься за нас, столько читаешь и рассказываешь. Ты живешь тут в нашем доме-то как ангелочек. Твои ровесники совсем другие, я ж не слепая. А тут еще и мамино письмо. Как же тут сомневаться? Надо спешить, Наденька, я хочу помолиться». Надя посмотрела на искаженное болью бабушкино лицо, на слезы, льющиеся ручейками из потускневших глаз, и услышала, как с ее бледных губ сорвалось долгожданное: «Прости меня, Господи, прости за грешную мою жизнь, прости, что жила я тебе не думала, прости, Боже, умоляю, прости, спаси мою душу, когда умру, возьми меня к себе, Господи». Надя слушала и плакала. Она благодарила Бога за милость, оказанную ее любимой бабушке, за то, что она приехала вовремя и не напрасно в этот дом. После молитвы глаза бабушки просветлели. В ее сердце незримо вошел небесный мир и чудесный свет Христа, озаряющий всякую тьму, разрушающий страх смертной тени. А потом они читали Евангелие, и после этого бабушка впервые за долгие месяцы болезни заснула без укола и спала долго и спокойно. А Надя, сидя у окна, при ярком свете луны читала мамино письмо, которое ей дала бабушка. «Дорогая мамочка, пусть мир Божий озарит ваше сердце. Я хочу сказать, что очень вас люблю. Спасибо за вашу любовь ко мне и моим детям. Видит Бог, я никогда не держала на вас зла. Сейчас я знаю, вам очень трудно. Мы с Сашей много молимся о вас и мечтаем, чтобы вы приняли Иисуса в свое сердце, приняли спасение для своей бессмертной души. Простите вашего сына. Пусть он будет счастлив в своей новой семье. Знаю, как вам тяжело было смириться с его решением, но вы простите. Что можно ожидать от людей, не знающих Бога, беззащитных перед грехом и дьяволом? Я не осуждаю его, а молюсь о нем, его жене и сыновьях. Пусть мальчики будут счастливы. Я уже не плачу о разбитой жизни. Впереди у меня прекрасная вечная жизнь с Богом, и здесь я радуюсь общению с Ним. Он взял на себя заботу обо мне и детях. Без него я не справилась бы, а теперь все у нас хорошо. Да благословит вас Господь, да облегчит Он ваши страдания. Целую вас, ваша Галя». Прочитав письмо, Надя поняла, что маме было известно о рождении сына в семье отца. А что еще знала ее мама, эта сильная духом женщина? Надя засыпала с молитвой о ней. На другой день все в доме узнали о переменах, произошедших с бабушкой. Теперь уже она убеждала своего сына, что Бог есть, потому что, без сомнения, он теперь жил в ее сердце. В бабушкином поселке не было христианской церкви, и Надя очень сожалела об этом. Ей так хотелось, чтобы после ее отъезда бабушку могли навещать христиане. Тогда отец пообещал, что до последней минуты жизни старой и больной матери будет читать ей Евангелие. Теперь в небольшой комнате уютного дома на одну молитвенницу стало больше. Иногда к бабушке приходили соседки, иногда просто знакомые. Ее лицо теперь словно озарял свет спасения, и в этом доме было кому свидетельствовать о Христе. Надя, слушая тихий, но вдохновенный голос бабушки, чувствовала себя счастливой и всем сердцем благодарной Богу. Приближался день Надиного отъезда домой. Отец принес заранее купленный билет на поезд, и Надя начала укладывать вещи в небольшой чемодан. Теперь он был почти пустым, ведь Евангелие, привезенное из дома, она раздала людям. Сколько было желающих получить в подарок эту чудесную книгу? Сколько было и тех, кто приходил с ней помолиться, кто не хотел расставаться с этой чудесной, отзывчивой девушкой. За 3 дня до отъезда рано утром отец вошел в комнату бабушки. «Надя, поедем, отправим маме телеграмму, чтобы она встретила тебя, и по пути еще кое-куда заедем, но сначала скорее завтракать». После завтрака Надя с отцом сели в машину и поехали по поселку. За 4 года он стал намного больше. Миновав новостройки, где сейчас жила семья отца, машина въехала в старый район, где когда-то жили и они, и бабушка. Сердце Нади радостно застучало, как в первый день ее приезда сюда. Вот они, родные улочки. Отец остановил машину возле небольшого деревянного домика с резными ставнями. Старый забор, тот самый, через который любил перелезать Саша, когда они вместе с Надей приходили к бабушке, уже слегка накренился. Каким маленьким теперь показался Наде дом, где она так любила бывать. Отец медленно открыл калитку, и через небольшой дворик они направились к дому, открыли тяжелую дверь и вошли внутрь. Все вокруг было по-прежнему, за исключением некоторых вещей, которые сейчас находились в бабушкиной комнате. Отец присел на стул возле окна, а Надя неторопливо обошла старенький, но еще крепкий дом. Каждая комната, каждая вещь напоминала девушке что-то далекое и невозвратное. Хорошо, что они приехали сюда сейчас, а не раньше. Наде было бы трудно возвращаться в новый дом отца. Потом они на машине поехали дальше. «Пап, а кто теперь живет в нашем прежнем доме? Поедем туда!» Отец резко развернул автомобиль, и они оказались на широкой зеленой улице. Глаза Нади наполнились слезами. «Может, не надо, дочка?» «Нет, пап, поехали. Со мной все в порядке». Возле красивого ухоженного домика ее детства играли в песочнице малыши, а во дворе какая-то женщина развешивала белье. «Не будем заходить, просто постоим здесь», — предложила Надя. Она подошла к старой иве, в ветвях которой они с братом когда-то мастерили себе дом. «Пап, посмотри, наше дупло стало еще больше. А помнишь, как Саша застрял в нем головой? Мама тогда так испугалась, искала повсюду тебя. Я сказала Саше, что ты придешь и спилишь дерево. Он испугался за иву и все же сам вытащил голову. Какой он был поцарапанный тогда, помнишь?» «Помню, дочка», — с грустью ответил отец. «А на столбе калитки ты делал зарубки, измеряя наш рост. С одной стороны столба Сашин, а с другой мой. Они еще сохранились. Пойдем посмотрим». Девушка поспешила к калитке, отец пошел следом за ней. От забора пахло свежей краской, но зарубки на столбе были отчетливо видны. Дети в песочнице хором поздоровались с отцом. «Здравствуйте, дядя Сережа!» «Привет, ребята!» Надя с удивлением глядела на свою сторону столба. Последняя зарубка едва доставала ей до плеча. «Папа, смотри, как я выросла! Это сколько же мне было? 13 лет, надо же! А какой был Саша! О, теперь он уже догнал меня! Ты бы видел!» Отец смотрел на дочку и видел сейчас в ней не серьезную взрослую девушку, а свою прежнюю щебетунью Наденьку. Он сделал бы все, чтобы вернуть назад то время, когда раз в месяц вечером он выходил со своими детьми сюда, к этой калитке, и маленьким перочинным ножичком делал зарубки на столбе. Как радовались дети каждому сантиметру, прибавлявшему им роста. Он вспомнил, как однажды плакал маленький Саша от того, что его зарубка 3 месяца подряд не двигалась с места. Тогда он усадил сына к себе на колени и посоветовал ему больше кушать за обедом, чтобы исправить такое трудное положение. Он вспомнил, как часто сюда вместе с детьми выходила Галя, его жена, и, смеясь, просила тоже измерить ее невысокий рост. «Пойдем отсюда, дочка, нам пора». «Ах, пойдем», словно пробудившись от доброго сна, согласилась Надя. Они сели в машину и поехали прочь. Надя еще раз оглянулась на дом своего детства, который стал теперь для нее чужим. «Я пустил сюда квартирантов, а деньги, которые они платят, кладу на книжку на твое имя, дочка. Мама об этом знает. Через год ты можешь снять их, тебе надо еще учиться, жить». «Бабушка свой домик записала на тебя, и этот дом потом я отдам вам с Сашей». «Не надо, пап! Не хочу, не хочу!» «Не протився! Ты же сама учила за все благодарить Бога, помнишь?» Надя закусила нижнюю губу, как всегда делала это, когда ей было очень трудно. На почте они отправили телеграмму маме и Саше, и после этого выехали из поселка. Машина мчалась мимо их любимой речки, где они купались каждое лето, мимо полей пшеницы, где они рвали васильки для мамы. Надя почти наизусть знала здесь каждый бугорок. Через полчаса отец и дочь въехали в небольшой городок, их районный центр. «Здесь живет мать тети Лиды? Ты хочешь забрать Виталика домой?» «Нет, она живет не здесь. Мы не за ним сюда приехали». Отец припарковал автомобиль возле большого нового универмага. «Пойдем, дочка, я хочу купить вам с Сашей подарки. Очень жаль, что он не приехал, очень. Ну, только не упрямься. Разреши хоть это для вас сделать. Мне тоже трудно, пойми. Я не могу отпустить тебя просто так». Они обошли все отделы, и по просьбе отца Надя выбрала обувь для себя и для Саши. Отец нерешительно остановился возле 35-го размера женской обуви. «Надь, как ты думаешь, мам что-нибудь примет от меня? Вот ее размер, совсем детский». Надя промолчала, не зная, что ответить. Отец в это время выбрал красивые туфли на высоком каблуке. «Такие Галя раньше носила. Сейчас не носит, ноги устают на работе, ей нужен каблук пониже». «Ну, хорошо, выбери сама, но эти тоже купим. Пусть будут выходные. Ну, пожалуйста, Надя». Они еще накупили много одежды, выбрали любимые мамины духи и затем зашли в отдел игрушек. «Зачем сюда, пап?» Отец остановился возле большой куклы. «Это та, что умеет ходить. Помнишь, в детстве ты о такой мечтала, а? Но мы то строили дом, то находились еще более важные нужды, а теперь ты выросла. Но давай купим, дочка, эту куклу. Посадишь ее в своей комнате, и это будет память обо мне». «У меня нет своей комнаты, папочка. Мы живем в маленькой двухкомнатной квартире. Спальня для нас с мамой, а в большой комнате спит Саша». Куклу они все же купили. Красивую, с голубыми, как у Нади, глазами. Девушка несла ее в машину, как мечту, с таким опозданием, пришедшую к ней из детства. В день своего отъезда Надя проснулась очень рано, но в доме уже вкусно пахло пирожками. Из кухни доносился слабый голос бабушки, и Надя пошла туда. Бабушка сидела в стареньком, но очень мягком кресле, а соседка, старенькая тетя Даша, хлопотала у плиты, стряпая пирожки. «Вы что, сегодня не спали, бабуля?» «О, не волнуйся за нас, деточка, мы еще выспимся», — пошутила тетя Даша. Надя подошла, чтобы обнять свою заплаканную бабушку. «Бабулечка, ну только не плачь. На следующих каникулах я к тебе опять приеду, вот увидишь». «Хорошо, деточка, я и так благодарна Богу, что ты приехала, и мы с тобой тут повидались. Ты для меня так много сделала. Что бы со мной было без тебя? Теперь мне и умирать не страшно. Господь меня к себе примет». Они сидели, крепко обнявшись, пока все домочадцы рассаживались за столом. Надин поезд должен был отправляться после обеда, и часть пирожков отложили ей на дорогу. Остальные пирожки подали к завтраку. Бабушка Даша, прощаясь с Надей, обещала навещать бабушку и вместе с ней читать Евангелие. Отец был очень молчаливым, нервничала даже тетя Лида. Только Надя была спокойна, ей уже хотелось домой, к маме и брату, с которыми она прежде никогда так надолго не разлучалась. Бабушкины глаза сияли, озаренные светом спасения, и отец сказал, что непременно дочитает ей Евангелие до конца. Кажется, Надя приезжала сюда не напрасно. В глубине ее сердца теплилась надежда увидеть бабушку еще и на следующих каникулах, если только старушка не... Но о плохом думать не хотелось. Перед расставанием бабушка и внучка еще в маленькой комнатке долго и горячо молились. Потом старушка дала Наде написанные ею для мамы и Саши письма. Вещи были уложены, время безжалостно бежало вперед. Вдруг в дверь комнаты постучали, это была тетя Лида. Она позвала Надю на минуточку к себе в комнату. Маленький Алеша, увидев девушку, оставил игрушки и побежал ей навстречу. Малыш успел к ней привыкнуть, и Надя, забыв про обиду, часто по вечерам с ним играла. Тетя Лида попросила Надю сесть, указав на маленький диванчик у стены. «Надя, ты уезжаешь, и перед отъездом я хочу сказать тебе спасибо за все. Ты среди нас словно такая неземная. Я всегда чувствую себя испорченной, что ли, грязной, когда ты с нами. Если бы раньше нас учили, что есть Бог, у всех нас все было бы иначе. Прости меня, девочка дорогая, я отняла у тебя отца, отняла счастье. Мне будет трудно жить, если ты меня не простишь». Надя смотрела на красивую, смуглокожую женщину и старалась всем сердцем благословить ее. Конечно, та не понимает и половины того, что причинил ей развод отца и мамы, а может и понимает. Ведь ее старший сын Виталик тоже растет без родного отца. Если так, то почему этот мир так жесток и в нем столько грязи, боли и эгоизма? Надя знала ответ на этот вопрос, как и эта женщина, сейчас говорящая о Боге. «Я прощаю вас. Пусть Бог благословит вас, тетя Лида». Девушка встала и пошла к бабушке. Ей предстояло самое трудное — попрощаться с ней. Отец привез Надю на вокзал очень рано. Видимо, хотел еще побыть наедине с дочерью. «Наденька, береги маму. Саше скажи, пусть не ленится, учится хорошо. Не знаю, как и где, но мне хочется повидать Сашу и маму тоже. Пообещай мне, что на следующее лето приедешь ко мне вместе с ним, даже если бабушки уже не будет». Отец посмотрел в глаза дочери, он верил, что если она пообещает, то сделает. «Не могу пообещать, папа, все очень сложно. Не могу, прости, и к нам в гости позвать не могу. У тебя другая семья, ну что подумает твоя жена? Да и мама этого не захочет». «Знаю, дочка». Они еще долго сидели, то молча глядя друг на друга, то стараясь скорее высказать что-то важное, о чем только что вспомнили. Наконец подали состав и объявили посадку. Отец занес Надины вещи в вагон, и они вместе вышли на перрон. Надя снова уткнулась мокрым от слез лицом в плечо отца. Высокая фигура его сейчас выглядела очень жалко. Он еще раз на прощание обнял и поцеловал свою дочь, а когда поезд тронулся, под стук убегающих колес медленно ушел с вокзала. Бабушка умерла осенью. Об этом в маленькой квартирке в далеком уютном городке узнали из телеграммы. На похороны никто поехать не смог. Да и нужно ли это? Наде не хотелось видеть мертвое тело бабушки. Ей было легче вспоминать лучистые глаза старушки и ее губы, шепчущие молитву. А встреча, Надя не сомневалась, еще обязательно будет, но уже там, где не бывает разлук.